Издательство «Эксмо». Софи Кинселла. «Удиви меня». Посвящается Генри. Нынешние 20-летние имеют в 3 раза больше шансов дожить до 100 лет, чем их дедушки и бабушки, и вдвое больше, чем их родители. Национальная статистическая служба Великобритании. Август 2011. Продолжительность жизни в наш век меняется с поразительной скоростью, а это значит, что пришло время в корне переосмыслить представления о самих себе и о будущем. Сэр Стивен Уэбб, министр по вопросам пенсионного обеспечения Великобритании, 2010-2015. Пролог. Для описания мужа у меня есть свой тайный маленький глоссарий. Слова и фразы, которые придумала я сама. Муж об этом, конечно же, не в курсе. Новые слова время от времени сами возникают у меня в голове. Например, волновать лоб для милой привычки Дэна вскидывать брови, когда ему что-то непонятно. В такие моменты его лоб поднимают волны морщин, а глаза ищут разъяснений. Можно сказать, Дэн и сам волнуется подобно морю, когда он чем-то озадачен. Неразбериха и хаос не для Дэна. Он любит порядок, чтобы все было четко и ясно, в открытую. Всякий раз, когда речь заходит о моем отце, Дэн пружинится, весь напрягается, словно внутри у него пружина, что никак не может разжаться. Он думает, я не замечаю. И, наконец, по над обрывом. Это когда Дэну кажется, будто сама жизнь обрела телесную форму и невидимым мучителем держит его за грудки на краю обрыва, угрожая сбросить в бездну. Впрочем, чувство, что тебя вот-вот столкнут в пропасть, знакомо многим. Эту фразу можно применить к любому другому человеку, даже ко мне. Ибо прямо сейчас по над обрывом я. Щеки горят, а в легких холод. Чувствую себя актрисой в дешевом сериале, которая повинуется второсортному сценарию. Первое. Пробраться в кабинет мужа, пока он еще на работе. Второе. Украденным ключом открыть тайный ящичек в столе. Третье. Неверящим взглядом уставиться на то, что лежит внутри. Все перечисленное я без труда провернула. И не могу поверить в то, что нашла в ящике, в то, что вижу перед собой, что держу в руках. Неужели? Мог ли он? Руки дрожат, а в голове роятся тревожные мысли, одна мрачнее другой. Пожалуйста, нет. Это не может быть правдой. Просто не может. Тогда-то в голову и закрадывается самая страшная мысль. Неужели Тильда с самого начала была права? И я сама во всем виновата. К глазам подступают слезы, к горлу комок сомнений. Где-то внутри меня шевелится холодная скорлупка страха. Ком сомнений растет, превращается в неверие, смешанное с гневом. Мне хочется кричать. «Как же так, Дэн? Как же так?» Но я молчу. Молчу и делаю пару фотографий на телефон, потому что... Я даже не знаю, почему. Могут пригодиться. Затем кладу то, что нашла, обратно в ящик, поворачиваю ключ, проверяю, надежно ли ящик заперт. У меня небольшой пунктик по поводу незапертых дверей, невыключенных утюгов, всякого такого. Это не синдром, не подумайте. Но проверить лишний раз никогда не помешает. Кабинет покидаю украдкой, словно место преступления. Я думала, что знаю о Дэне все, а он все обо мне. Я видела, как он плакал над мультфильмом «Вверх». Слышала, как он кричал кому-то во сне. «Да я тебя в порошок сотру!» А он видел, как я стираю свое белье. Мы были в отпуске, а услуги прачечной в отеле стоили, как новая стиральная машинка. Он даже помог мне развесить трусики на сушилке. Мы всегда были идеальной парой, единым целым. Понимали друг друга с полуслова, угадывали мысли, буквально растворялись друг в друге. Думала, уже ничто в Дэне не сможет меня удивить. Выходит, я не знала о нем ничего.